Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 3 мая. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калядой-даром День мудрости Крышеня. По народному месяцеслову Федор Неводник – власеничник, окликание родителей – родовые угорья. В народе говорят, на палатях лежать, так и хлеба не видать. Месяц май не холоден, так голоден. Лодырь на пашне, что трутень в улье. А еще примечают, ежели в этот день шишки еловой много, пшеница хорошо уродится, а сосновой рожь хороша будет. На Федора весна дружная, земля готова к посеву. 3 мая – крайне важная дата для тех, кто занят рыбным промыслом, потому что с него якобы плотва начинает икру метать. И большим грехом считалось тревожить ее в это время, поэтому никто и не отваживался даже удочку в воду забрасывать, а не то что сетью или неводом в реке шуровать. Да по совести сказать и некогда было этим заниматься, ведь на Федора Власеничника люди посещали кладбище, окликая родителей на погосте, потому что, согласно поверью, в земле, где деды и прадеды похоронены, каждое слово слышно. Древние обряды и обычаи соблюдали свято с особым вниманием и почтением. По одному из поверий, усопшие желают в этот день повидаться с родными, поэтому на Федора справляли поминки по ним. На Руси считалось, что души умерших собираются на угорках, при горках – холмах. Члены каждой родовой общины имели свой угорок, поэтому, когда в давние времена хоронили покойников, сверху могилы насыпали высокий курган. Служители христианской церкви утверждают, что души усопших возносятся на небо к Богу или низвергаются за совершенные при жизни грехи в ад и находятся там в ожидании страшного суда. Но, несмотря на это, в народе сохранилась вера в то, что души умерших могут являться родственникам и навещать те места, которые были дороги им при жизни. Этот день поминания родителей и умерших родственников христиане и стали называть Радоницей или Радуницей. Обыкновенно он совпадает со вторником Фоминой недели. Еще загодя женщины пекут пироги, блины, оладьи, кокурки, приготовляют пшенники и лапшевики, варят мясо, студень и жарят яичницу. К Радонице специально красили яйца, причем кое-где уже не в красный, а в желтый или зеленый, то есть в жалобные цвета. Со всеми этими яствами они отправлялись на погост. В других губерниях Российской империи Радоница была днем домашнего и церковного поминовения, когда навещать усопших на кладбище было не принято. Так, на северо-востоке России, а также кое-где в Белоруссии, на Радоницу готовили баню для покинувших этот мир родственников, оставляя для них воду с феником, чистое белье. Сами же при этом не мылись и даже не заходили в баню. Наутро на золе, рассыпанной по полу, искали их следы. На Черниговской губернии вторник Фоминой недели назывался «Радульные деды». Считалось, что в этот день предки приходят домой, поэтому для них на подоконник выставляли воду и сыпали крошки, на стол выставляли 3 перемены блюд – завтрак, обед и ужин, после чего деды шли до дому. Помнить и чтить предков своих есть святой долг каждого человека. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калядой-даром День мудрости Крышеня. Бог Крышень – небесный бог-покровитель древней мудрости. Он – бог, управляющий совершением древних обрядов, ритуалов и праздников, наблюдающий, дабы во время приношений были только бескровные требы и дары на всесожжение. В мирные времена Крышень проповедует в различных землях Сварги Пречистой древнюю мудрость, а в тяжелые для родов расы великой времена он берется за оружие и выступает как бог-воитель, защищающий женщин, стариков, детей, а также всех слабых и обездоленных. Так как Крышень является богом-покровителем чертога Тура во Сварожьем круге, его называют небесным пастухом, который пасет стада небесных коров и туров. Его священное древо – осина. Крышень – бог, высекающий искры, покрывающий защитный слой ауры человека. К нему также обращались для благословения в профессиональном успехе. В ряду древнеславянских богов – Прода, Сварога, Перуна и других – крышень занимает одно из главных мест. По легенде, крышень появился на свет, чтобы исполнить великую миссию. В далекие времена на мир Яви обрушились великие холода. Люди утратили дар богов – огонь, и погибали, замерзая. Причиной этих великих бедствий был Чернобог. Крышень слетел с небес на белогривом коне, дал людям огонь, а потом сразился на берегу Ледовитого океана с Чернобогом и победил его. Это деяние крышеня воспето в священной книге Коляды. «Зажигайте огонь священный, пусть пылают огни горючие, высоко, до самого неба, почитайте и помните крышня». Победу боги решили отпраздновать в Яве. Во время празднования герой спросил, почему вы сами пьете священный напиток сурью, но не даете ее людям? И поскольку никто не ответил ему, крышень оседлал птицу Гамаюн и взлетел на ней в синюю сваргу. Там он наполнил чашу сурьей и принес на землю людям. Об этом также есть запись в книге Коляды. Сурья – это согревающий медовый напиток, позволивший людям выжить в условиях лютого холода. Но это не дурманящее зелье, ведь она давала ветпонимание ясное, помогала от многих болезней и защищала от злых духов. В книге Коляды описаны и другие приключения крышеня. Он отправился в странствие по миру Яви и, оказавшись на солнечном острове Родос в Средиземном море, повстречал там дочь владычицы моря и солнца, прекрасную Раду. Крышень послал сватов к солнечной дочери, но ее отец ответил, что отдаст ее только тому, кто выдержит 3 испытания. Первое из них заключалось в том, чтобы на коне подскочить к окну высокой башни, у которого сидела Рада, снять с ее пальца кольцо и поцеловать девицу в уста. У крышеня был удивительный белый конь, на котором он спустился с небес, и потому ему ничего не стоило справиться с этим заданием. Он вручил Ра, отцу Рады, кольцо и тем самым доказал, что долетел до ее окна и выполнил первое испытание. Второе задание было посложней. Жениху нужно было за один день укротить дикого златорогого тура, запрячь его в плуг, вспахать поле, засеять рожью, вырастить и собрать урожай, сварить пиво и угостить им гостей. Крышень совершил невозможное и на закате преподнес Ра бочонок свежесваренного пива. Отец невесты хмурился, но пиво пил да похваливал. Напиток получился отменный. А вот третье задание, на первый взгляд, могло показаться самым простым. Следовало найти в поле маленький ключик, который отпирал замок на косе Рады. Таков был древний обычай на Родосе. Косу незамужних девушек запирали на замок. Только тот, кто сможет открыть замок, расплетет косу. А расплетание косы означало замужество. Крышень отыскал маленький ключик среди огромного поля, поднял его и пришел к башне Рады. И как ни отбивалась гордая красавица, он смог открыть замок на косе. Крышень выполнил все 3 испытания. Так солнечная дева стала женой крышеня. Сыграли свадьбу, и вскоре родились у них детушки, брат с сестрою Кама и Уряна. Слава крышеню! Да пребудет мудрость его с родами древними нашими! Братья-месяцы.